Новый этап боя. Чон Хёк Сан делает сдвоенный удар руками, намереваясь пробиться через оборону. Ханма же перехватывает конечности корейца, но тот именно этого ждал. Японцу прилетело два удара пятками, один в челюсть, а второй в пах. Секунда, которую Сато приходил в себя, была потрачена не зря. Уже в горло последовал сайд-кик, отбросивший японца. Секунда, потраченная корейцем на движение к сопернику, не была потрачена зря. Ханма пришел в себя и снова встал в стойку. Только вот теперь он привык к стилю своего соперника и смог предугадать сайд-кик, еще во время начала удара уйдя вниз. Дальше последовал один из любимых ударов японца. Быстрый удар раскрытой ладонью в сердце. Из-за скорости и точности вода в теле передала импульс глубже. Как результат, был немного задет блуждающий нерв, что сбило сердечный ритм. Пока уже кореец приходил в себя, Ханма нанес нижний боковой удар в челюсть все той же раскрытой ладонью. В итоге из-за задевания тройничного нерва сознание корейца еще больше спуталось, что дало японцу время на удары. Когда Чон Хёк Сан приходил в себя, ему в солнечное сплетение прилетел удар, преодолевший три скорости звука. Пока кореец не отлетел, он получил еще три таких хлопковых удара. Каждый из них повреждал внутренности, а удар о третью стену, две другие пробил собой в полете, закончил бой. Перелом позвоночника в трех местах. Ханма же стоял со звериным оскалом на лице. Ему нравилась эта ситуация. Глава 46. Хренаси. Как там кореец? Спросил закончивший просмотр Гаррит. Жив, конечно, поппи выходит. Этот Ханма его очень даже неплохо избил. Я видел. Судя по моим знаниям, это был бой не голой мощи, а техники. Знаешь возможности Сато? Да. Несколько лет назад он меня избил совершенно без шансов. Сейчас он хочет оценить твои возможности. Он просто пришел и сказал, что ждет тебя у Хагрида. Мне даже самому интересно, насколько я усилился. Спустя 10 минут, рядом с хижиной лесника, Гаррит стоял у двери и уже второй раз стучал, а заодно раздумывал о полном увольнении и выселении Хагрида. Но вот дверь открылась. В проеме показался Ханма, а из помещения вылетел запах алкоголя. «Точно уволю», – прошептал Гаррит. «Ты хотел со мной встретиться». «Конечно», – спокойно ответил японец, выходя из хижины и закрывая дверь. «Я хочу проверить, насколько ты усилился. Подари мне вторую хорошую драку, тогда подальше от замка. Думаю, недалеко от запретного леса будет прекрасно». Пов Гаррит Джеймс Поттер. Стоим напротив друг друга и ждем атаки. Оба совершенно спокойны. Ханма делает несколько шагов ко мне. Никакой особой стойки, никакой защиты, не вижу вообще ничего. Остановился. До него осталось очень мало. Думаю, если б я вытянул руку, то до тела Ханмы осталось несколько миллиметров. Сато резко поднимает ногу вертикально вверх. Я видел этот прием. Шаг вправо, и мне в левое плечо прилетает удар пяткой. Мля, он меня по колено закопал. Отталкиваюсь ступнями и со всей силы бью Ханму в челюсть. Какого его не отбросило? Он же просто согнулся назад. Ёпт. Он успел ударить в шею. Если бы не метаморфизм, я бы умер. Наношу стандартный хук правый. Какого Ханма не уклоняется? Повторяю уже другой. И принимаю такой же удар. Ловлю следующий хук, но и мой кулак попадает в захват. Смотрю в глаза Ханмы. Мы понимаем друг друга без слов. Никаких сложных техник, никаких уловок, никакой магии, только голая мощь. Отталкиваюсь от земли и бью японцу ногами в лицо, но его не отбрасывает. Ханма бросает мою руку, но ловит ногу. Мля, нога будто в тисках. Замахиваюсь ногой и заставляю Сато встать на одну ногу, пытаясь защититься от удара в пах, и он наконец-то заваливается. Нихуя себе. Его впечатало в землю на полметра, и это от обычного падения. Наконец-то он отпустил меня. Ударом ладони о землю поднимаюсь и тут же ловлю прямой удар в грудь и лечу назад. Блять, а это дерево крепкое. Разворачиваюсь и хватаюсь за него руками. Небольшое напряжение, и вот я ломаю ствол Ханму, нанося вертикальный удар. Дерево раскалывается, и мне в лицо прилетает удар. Ух, ну и просека после меня осталось. О, акроманту. Хватаю гигантского паука и швыряю в приближающегося японца. Он, естественно, голыми руками разрывает насекомое, но тут же получает удар в лицо уже от меня. Ха, да я попал в нужное место, Сато оглушен. Развожу руки, придаю ладоням форму лодки и со всей силы, по максимуму используя грудные мышцы, бью по ушам. Ох, ебать, у него кровь. Я все же пустил ему кровь. Бля, возгордился и пропустил прямой удар в сердце. Был бы обычным человеком, уже бы умер. Пока лечу, обдумываю, что дальше делать. Нужно ударить так, чтоб наверняка, а прибавлю-ка я еще силы, запускаю мощнейший всплеск адреналина, а да, в мышцах разливается сила, во вращении заканчиваю полет, о, так я уже вылетел за пределы леса, а вот и Ханма бежит ко мне, максимально закручиваю торс вправо, давая руке как можно больше места для разгона, я готов к атаке, 3, 2, 1, наношу круговой удар той же лодкой, Ханма явно этого не ждал, что понятно по его полету влево, секунда и Сата на ногах, его лицо так и светится от счастья, он явно наслаждается дракой, аура кровожадности, я вынудил Ханму показать все свои возможности, оба делаем рывок друг к другу, занося кулаки для удара, никакой техники, только чистая мощь, и вот мы на расстоянии удара, резко останавливаемся и переносим весь импульс в кулаки, секунда, и мы летим в разные стороны от удара в лицо. Эти сверхзвуковые удары создали такую волну, что трава на некоторых участках разлетелась в стороны. Ханма прыгает вверх и вперед, прямо ко мне. Когда уже собираюсь принять удар на жесткий блок, инстинкты взрываются в панике. Взлетаю вверх, и не зря. Сата создал воронку шириной в 40 и глубиной в 5 метров. Ёпперный театр, еще и безумно смотрит на меня. Кажется, понял. Он неосознанно изменяет собственный вес. Рывок к нему. Наши руки сцепляются в противостоянии. Мой полет против его гравитации. Блять, уже столько сил, что самолет сдвинуть можно, а Ханма только немного назад поехал. Резко меняю направление полета и пытаюсь взлететь, но вцепившийся в меня японец не дает и просто швыряет меня о землю. Бля, метров 40 под землю. Чудовище. Резко взлетаю и тут же натыкаюсь на Сата. Руки опять сцепляются. Опять противостояние полета и веса, но теперь на равных. Сука. Сука, как же тяжело, организм уже сменил 4 комплекта зубов, раздавленных от напряжения, Ханма в ненамного лучшем состоянии, сосуды на лице вздулись, изо рта капает кровь, а глаза стали почти полностью красными, резко меняю направление полета, обхватываю Ханму ногами и поворачиваю его вниз, ух ёпт, сотня метров пройдена, расцепляем руки, начинаю со всей силы бить, усиливая удары пространственным манипулированием, но и Ханма не отстает. Удар, блок, удар, блок, удар, блок, блок, блок, блок. Японец все ускоряется. Пропускаю удар в глаз. Небольшое оглушение. И получаю еще один удар, но со всей силы в челюсть. Теряю контроль над полетом. И меня подбрасывает вверх. Ханма тут как тут. Наношу ему прямой удар в грудь и он отправляется прямиком в сторону замка. Плевать, драка. Подлетаю к нему и наношу хук правый. Тут же ловлю апперкот и немного подлетаю вверх. Ну уж нет, на этот раз не подловишь. В воздухе разворачиваюсь и бью ногой. Мля, он все еще ускоряется. Ханма ловит мою ногу и раскручивается. Мое восприятие пространства сбивается от скорости, так что я не могу контролировать траекторию. Блять, а обновленные стены Ухага все же крепкие. Меня на сверхзвуковой выдержали. Ловлю прыгнувшего Ханму на ноги и перенаправляю его головой в ту же стену. ББЛ-ля, вот это аура кровожадности. Смотрю на лицо Ханмы и не вижу человека. Кожа всего тела абсолютно красная, а по мышцам пробегают красные огоньки. Не вижу как, но Сата наносит мне удар. Я даже не успел начать полет, как прилетает следующий, с другой стороны. Сука, он не дает мне регенерировать. Это форменное избиение. Он просто ломает мои кости, сука. Он просто оторвал кусок моих мышц из ноги. Он порвал графин одной рукой. Совместный телепорт в замок Певереллов, прямо в комнату стазиса. Угрозой удара в пах провоцирую Ханму отбросить меня и включаю остановку времени. Сука, что блять это было? Глава 47. Спустя 3 часа работы над клеткой Ханмы Гаррит был готов. Целый час работы самого мага и нескольких подчиненных личей, хотя они скорее были как помощники. Поттер все это время готовил ловушку, которая ограничит приток окружающей маны, а заодно высосет всю оставшуюся ману из Ханмы. По задумке Гаррета, она должна если не вернуть японца в нормальное состояние, то ослабить. Заодно вокруг ловушки была создана магическая стена с эффектом поглощения маны, поддерживаемая личами еще старого поколения, то есть уже со своими душами. «Думаю, можно начинать», — вслух проговорил волнующийся Гаррит, запуская ловушку. Уже через пару минут заклинание замедления времени начало ослабевать и японец начал медленно двигаться. Вместе с этим Поттер явно увидел, что в кристаллы накопители потекла мана. И вот Ханма начал полноценно двигаться. Первым делом он сделал рывок к ближайшей магической стене и сделал стандартный джеб, прямой удар в боксе. Но что это был за удар? Лич, что по количеству маны почти сравнился с Дамблдором, потратил почти половину своего магического резерва. Разница в силе слишком большая. Пытаясь это как-то компенсировать, Гарри тут же направил часть своей маны в мертвецов. Но даже так этого оказалось недостаточно. Количество маны личей неуклонно снижалось. Ханма вкладывал в свои удары слишком много маны и праны. Несколько минут маны личей снижалось, даже несмотря на поддержку их хозяина, но в какой-то момент наступило равновесие. Ханма вкладывал меньше энергии в удары, а воплощенной личами хватало на поддержку стены. И вот японец начал сдавать. Его кожа становилась все бледнее, а по мышцам перестали пробегать огни. Он снова становился человеком, а сознание начало проясняться. «Похоже, тебе лучше. Что это было? Скрытое. Кхе. Наследие». Прохрипел Ханма, стоящий на чистой силе воли. «Вот немного выносливости», — сказал Гаррит, пуская немного маны в тело японца, одновременно отключая ловушку. «Благодарю, Гаррит-сан», — склонил голову взбодрившийся Ханма. «В записях моего рода была информация о подобном случае. Мой предок, познавший форму демона, написал о ней. В благодарность за помощь в раскрытии этой силы я расскажу о моем наследии». «А вот это интересно», — сказал Гаррит, усевшись в позу лотоса. «Тогда слушайте», — сказал Ханма, ложась на пол. Он очень устал. «Точное происхождение рода неизвестно, но это скорее всего демон. Особенность рода в том, что наша сила растет в боях. Также мы неосознанно можем изменять свой вес, вплоть до отрицательного. Во время проявления этих способностей наша сила растет очень быстро, что компенсируется замедлением в остальное время. А вот форма демона – это что-то похожее на скрытую особенность рода. Мы способны частично пробуждать эту силу в лике демона, но это лишь малая часть истинной мощи. Думаю, ты уже осознал разницу между мной с ликом демона и формой демона. А еще я узнал, что у этой силы есть своя цена. Мое тело просто хочет умереть. Мышцы исчерпали всю энергию и почти начали пожирать сами себя. Нервы в ожогах от разорванных моноканалов. Кости покрыты трещинами. Даже с моей регенерацией долго будет заживать. И сколько времени уйдет на восстановление? Заинтересовался Гаррит. Около 8 дней при обильном питании. Тогда отправлю тебя в Мунга. Там моя знакомая работает, так что ты быстро поправишься. Она маг плоти. Тогда действительно быстро, улыбнулся Ханма. А где мы сейчас? В моем родовом замке. Я загнал тебя в ловушку. Поняли, что проигрываете, и использовали подлый трюк. В молодости я бы вас осудил, но сейчас лишь похвалю. В настоящей битве нет правил. Извините за такой наглый вопрос, но у вас есть что поесть? Заулыбался Ханма, одновременно чеша затылок. В больнице накормит, хмыкнул Гаррит, коснулся японца и переместился в Мунга. Спустя 15 минут. «Гаррик, где ты нашел этого веселого парня?» — спросила у Гаррета Амелия, жена Сириуса. «У него полтое истощение с ожогами нервов, а он смеется. На этот раз в хижине лесника. Если коротко, мы подрались», — ответил Гаррит, пожирая жареный арахис. «Магловские товары уже понемногу проникают в магическое сообщество. И ты его так отделал? Я думала, ты маг, а не боец. Он сам себя отделал. Тело просто разрушало само себя. Ха-ха, а он прикольный. Что-то приняла? Нет, у меня обострение. Иногда бывает. Гаррик, у меня есть пациент, который тебя заинтересует». Амелия выдержала драматическую паузу. «Нимфодоротонкс, это племянница Сири. И что в ней интересного? У нее пробудилось наследие Эвансов. Именно оно, одна из причин обращения». «Ладно», — протянул Гаррит, быстро доедая орешки. «Веди». И вот Гаррит стоит у стальной двери. На удивление, палата находится в подвале. «Одиночная палата для душевнобольных», — ответила на невысказанный вопрос Амелия. Нимфодора немного тронулась умом. «По крайней мере, так говорят местные мозголомы. Лучшего определения не найду», — ответил Гаррит, входя в комнату. «Сама палата крайне минималистична. Матрас, подушка, одеяло. Никаких удобств. В углу, смотря в потолок, сидит молодая девушка с переливающимися волосами и постоянно изменяющейся кожей. Пару секунд назад руки были в меху, а теперь их покрывает рыбья чешуя. И в таких условиях они пытаются лечить людей», — вздохнул Гаррит. «Привет, Нимфодора. Я же сказала не называть меня Нимфодорой», — крикнула девушка, и в посетителя полетел яд. «Тогда буду называть по фамилии». Поттер полностью проигнорировал отраву. «И что же у тебя случилось? Как будто тебе интересно», — огрызнулась девушка. «Ты, моя родственница, «А значит, интересно», — изобразил заботу Гарретт. «На деле же просто любопытство. Лорд Гарретт Джеймс Блэк, темный, глаза Тонгс будто стали мертвыми. У-у-у, знаю такое. Твоя личность пытается зацепиться за какой-то факт, просто чтоб уберечь себя. Это считается наследным проклятием Блэков. Я не Блэк», — недовольно перебила пришедшая в себя Тонгс, «но на самом деле является особенностью рода Эванс. Да-да, это девичья фамилия моей матери. Род Эванс был проклят и не мог пользоваться магией, но его наследие осталось в крови многих магов. И вот, ты пробудила наследие, хоть и с неприятным последствием. Тонгс, я хочу помочь. Я хочу спасти свою милую родственницу». Гарретт мягко потрепал девушку по волосам. «А теперь расскажи, что случилось». «После Хогвартса я пошла в Аврорад», — начал рассказ Тонгс. «Первое время я училась угрюмо, а потом была приписана к одной из групп. Там меня выставляли вперед, делая живым щитом. Это происходило из-за моей возможности хорошо восстанавливаться. Нас посылали в том числе на отвратительные задания, такие, как физическое устранение семей преступников. Они же были не виноваты в преступлениях их родственников», — крикнула девушка. «Когда я возмутилась, капитан сказал мне молчать и пригрозил убить моих родителей или подставить меня. Я так проработала несколько лет, пытаясь образумить коллег, но получалось плохо. Руководителями становились в основном уроды. В один из дней мне это надоело. Я просто ушла, не уволилась, а именно ушла подальше от людей, не взяв даже палочки, она все равно мне не нужна. Когда же спустя несколько лет я решила вернуться, то быстро наткнулась на своих бывших сослуживцев. Их уволили, а при встрече они обвинили меня в своих проблемах и напали. В этот момент во мне что-то изменилось. Я просто отрезала или отгрызла их конечности, а нескольких убила. Из-за моих несвязных действий и страха меня сочли психически больной и поместили сюда. Меня пытались вылечить». На последнем слове Тонгс заметно скривилась, заклинаниями молнии и круциатусом. К счастью для меня, это было не очень больно, но некоторых я калечила. Не повезло тебе, ты слишком сильно уцепилась за идеи Дамблдора про добро и всеобщее благо. Тонгс, Гарретт приобнял девушку за плечи и она не сопротивлялась. Не нужно верить всему, что говорят, и уж тем более нельзя слепо следовать какой-либо идеологии. Ты это уже сделала и сильно обожглась несколько раз. А все эти разговоры про свет и тьму – лишь манипулирование. На самом деле люди преследуют свои цели. Сейчас моя цель – помочь тебе справиться с последствиями. Вместе с этим Гарретт магией отслеживал состояние разума Тонгс и следил, чтоб он не разрушился окончательно. Я хочу, чтоб ты справилась со своими нестабильными силами. Ты заслуживаешь счастливой жизни, незапятнанной гнилью современного общества. Гарретт. Прошептала Тонгс и расплакалась. Она наконец-то смогла расслабиться и выпустить эмоции. Все ее переживания и боль наконец-то вырвались наружу. Гарретт же сидел и гладил Тонгс по волосам, пытаясь не потерять остатки человечности. Одновременно с этим Поттер отслеживал состояние разума девушки. Якорь ее сознания быстро менялся. Вместо света там формировался образ Гарретта. Глава 48. Сразу же после выписки Тонгс из Мунга Гарретт решил своими глазами увидеть некоторых необычных существ, а заодно просто попутешествовать. С ним увязалась излеченная девушка, для которой Поттер стал новым якорем сознания. Цель для путешествия опять была выбрана случайно, на этот раз Африка. Гарретт решил в качестве гостя посетить одну из древнейших школ магии в мире, Уагаду. Купив нужный порт-ключ, Поттер вместе с обнявшей его Тонгс телепортировался в столицу Уганды, Кампалу. «Не такая жопа, как я предполагал», — вслух подумал Гарретт. «А что тут было?» — поинтересовалась девушка, наконец-то взявшая под контроль метаморфизм. «Война с Суданом. Она и сейчас идет, но до столицы не доходит бомбежки. Думаю, нам стоит отправиться», — Гарретт поднял девушку на руки. «И куда же?» — спросила Нимфодора, обнимая своего спутника. «Уагаду. Это школа в горах Рувензари. Там практикуется довольно необычная магия. Заодно посмотрим на некоторых интересных существ». После окончания фразы Гарретт поднялся в воздух и полетел примерно на запад. Спустя менее чем час полета Гарретт и Тонгс увидели горную цепь, изрытую ходами, которые прикрывала магия. Как только они приземлились рядом со входом, их окружила стая малых духов воздуха. Явно кто-то вроде сторожей, причем один даже с неплохим разумом. «Мы гости из Британии, хотим осмотреть Уагаду. Передайте руководству». После слов Гарретта единственный дух улетел вглубь гор. Через 5 минут дух вернулся с молодым чернокожим парнем, обвешанным амулетами. Как раз на один из них африканец и нажал перед началом разговора на чистом английском. «Приветствую вас, мистер Поттер. Меня зовут Дубаку. Я проведу вам экскурсию», — поклонился африканец и жестом пригласил англичан войти. «Думаю, вы такие вежливые только из-за моей силы», — поднял бровь Гарретт, вместе с Тонкс проходя внутрь. «Информация до нас уже дошла. Вы стали сильнейшим магом 20 века, а у нас принято почитание сильных. Очень старый культ силы», — хмыкнул Поттер. «Впрочем, это свойственно для всех цивилизаций. Вот тут у нас зал духов», — начал негр рассказывать о школе. Он показал на пещеру с многочисленными маленькими выбоинами в стенах. «Тут обитают духи самой школы, которые поддерживают школу в чистоте и порядке. Можете еще рассказать о вашей магии? Насколько помню, у вас она необычная. Мистер Поттер, ваша память вас не подводит. Наиболее близким аналогом нашей магии является магия слова. Это та, для которой нужно заранее произносить заклинания и подвешивать неактивные в ауру. Да, но мы используем не слова, а жесты. Они оказались намного эффективнее произнесения. Например, можно создавать два заклинания одновременно. А каким образом вы подвешиваете заклинание на ауру? У обычных магов слова я видел, а вот у вас нет. Заклинания словажистов, как их иногда называют, имеют в себе крюк, которым цепляются за ауру. А как обычные маги слова делают? Поинтересовался Дубаку. Я знаю только на примере демонологии крови, и то немного. Если коротко, то все те заклинания имеют аналог щупалец, которыми цепляются за ауру. Хм, в теории такой тип должен доставлять магу меньше неудобств, но эти заклинания гораздо легче снять с ауры, начал думать вслух африканец, проводя англичан по запутанным коридорам. У нас подвешенные на ауру заклинания крайне сложно насильно убрать, а сам маг может их легко применять. Думаю, обычным магам слова гораздо проще наращивать количество возможных заклинаний после роста силы. Это из-за укрепления ауры, выразил свое предположение Гарретт. Да, чем пластичнее и подвижнее аура, тем проще в ней делать места для крюков. По своей сути это близко к пирсингу. Из-за этого у нас возникло направление увеличения пластичности ауры и управления ею. У вас, мистер Поттер, аура крайне подвижная и пластичная. Думаю, на нее можно повесить очень много заклинаний. Не пробовал. Какие еще особенности? Каждое направление магии, такие как гидромантия и пиромантия, требуют разные жесты. Отдаленно они похожи, но как зебра и верблюд. Я еще слышал о вашем хорошем зельеварении. Зелья применяем как активатор заклинания или подношение духом. Второе более распространено из-за частых контактов с духами. Можно поподробнее про духов? Заинтересовалась Тонкс. Похвальное любопытство, юная леди. Есть два типа духов, истинные и возвращенные. Истинные берут свое начало с других планов. План света, план тьмы, план жизни, план смерти и планы стихии. Их сложно понять, что усугубляется тем, что немалая их часть, если не на уровне животных, то не очень умные. Возвращенные духи изначально были живыми существами на нашем плане, а после смерти им начали поклоняться. Это придало бывшим живым силу, и они стали духами-покровителями. «А вы много знаете о планах», — заметил Гарретт. «От духов собирали информацию по песчинкам. И как же можно описать то, как наш план и остальные контактируют? Проще всего как книгу с очень тонкими листами, которые почти сливаются в один, но при этом являются разными. Эти страницы связывает астрал, через который духи и путешествуют. Я больше знаю об обитателях планов, чем о строении самих планов. Уже неплохо. Вы немало знаете, если сравнивать со средним европейским магом», — заметил Гарретт. «Глупый волшебник не доживет до моего возраста. Мне 52. Сколько?» — изумилась Тонкс. Она явно не ожидала такого от своего теоретического ровесника. 52, подтвердил негр. «Почему?» — резко спросил Гарретт. В надежде на ответную услугу, догадался о смысле вопроса африканец. «Я рассказываю вам лишь в общих чертах, чтобы заинтересовать в данном варианте магии. Судя по тому, что я слышал, вы – метаморф, а значит магия на основе жестов для вас прекрасно подходит. И что за услуга? Желательно взаимное обучение. Например, озвученным вами демонологией магии крови. Тогда предупреждаю, учитель из меня далеко не лучший. Узнаем». Глава 49. Целых 3 года Гарретт и Дубаку занимались взаимным обучением. Более того, они смогли значительно продвинуться в своих основных направлениях магии. Также развилась и Тонкс, но исключительно с помощью своего якоря. Гарретт освоил призыв и отзыв всех вариантов духов, но все же лучше всего он работает с духами огня, смерти и, внезапно, жизни. Последнее получилось из-за его универсальной трансформации и владения магией крови. Как оказалось, духи с плана жизни крайне охотно привязываются с помощью кровавого ритуала, намного лучше, чем при обычном ритуале. В итоге у Гаррета есть в полном подчинении три мощных духа – огня, смерти и жизни, которые по своей эффективности соответствуют нынешнему Аврору, но не способны предать. Последнее из-за того, что они просто не знают, что такое ложь и предательство. Также было разработано очень мощное заклинание, объединяющее в себе сразу три варианта применения магии. Плетение, без слов и жестов, магия слова и магия жестов. Все три варианта используются одновременно и создают части единого заклинания. Название относительно пафосное, но отлично показывающее его направленность. Ярость солнца. Оно выпускает в цель полустабильный шар, взрывается при контакте с твердыми объектами, из настоящей сжатой плазмы температурой примерно в 2 миллиона градусов и диаметром в 5 м. За счет комбинации трех вариантов применения магии расход маны снижается на 47% от одиночного варианта и на 73% от применения на чистой воле. Данное заклинание создано для уничтожения крупных армий или продавливания, в некоторых случаях даже игнорирования, мощных, но не приспособленных к высоким температурам, щитов. В дополнение к обычному шаманизму Поттер модифицировал часть проклятий, сделав их частично жестовыми. Они теперь не просто прикрепляются к цели, а врезаются в его ауру при помощи аналога гарпуна. В итоге некоторые проклятия теперь не получится снять без тщательной операции на душе или выдирания ее куска. Дубаку также модифицировал свою магию. Он смог создать жестовые заклинания, которые легко отправляют духов на их родной план и даже обрывают связь с шаманом. Также была значительно улучшена шаманская магия Вуду-1. Теперь для нанесения проклятия достаточно не то что волоса, просто клетки кожи, которую можно получить касанием. И это не единственное усиление шаманизма. Дубаку смог нормально связать духов смерти с мертвым телом. Это позволило ему создать не примитивного зомби, так популярного в Африке, а полноценное умертвие. Тонкс также не сидела без дела. Во-первых, Гаррет, вспоминая свои уроки у русалок, научил ее нормально изменять свой облик. В итоге девушка смогла свободно изменять свое тело, но только не больше собственной массы. Вот такое ограничение появилось из-за не очень большого, хоть и заметно выросшего, магического резерва. Во-вторых, Нимфадора смогла освоить на приемлемом уровне магию разума, а точнее ее направление, окклюменцию. Это дало больший контроль над эмоциями и свело на нет последствия изменения тела. Сам Гаррет не знал о таком последствии, ведь начал изучать магию разума еще до начала практики метаморфизма. В-третьих, Тонкс освоила боевую магию крови. На данный момент она слабее, чем тот же Гаррет, но уже способна потягаться с охраной замка Уильяма. В-четвертых, девушка также получила своего личного духа, духа жизни. Он будет тянуть ее лишнюю ману, а в нужный момент лечить свою хозяйку или делиться с ней маной. Мир также не сидел на месте. Из самых главных событий можно выделить окончательный распад Югославии и война против мирового терроризма. Распад Югославии продолжался медленно, начиная с распада СССР. Лишь в 2002 закончился распад вместе с выходом из состава Черногории. В том же году начались террористические атаки в Белграде, столице Сербии. Оказалось, это были косовские смертники, которые вдохновились Второй Чеченской, после которой территория самой Чечни увеличилась. Террористы думали, что у них получится добиться чего-то своими действиями, но они только выдали властям Сербии карт-бланш на проведение военных операций. В данном случае, в отличие от ситуации с Московией и Чечней, все сложилось удачно. Косово не отделилось от Югославии, а вот война против мирового терроризма продвинулась довольно неплохо. Ирак, одна из стран террористов, практически полностью оккупирован объединенными войсками США и Израиля. Афганистан же сопротивляется сильнее, но его территория также по большей части оккупирована. Первые годы была проблема с партизанами, но потом в войну подключились демонологи. Мелкие демоны, управляемые евреями, начали попросту вырезать боевиков-фанатиков. Комбинация демонов и современных технологий показала небывалую эффективность. Твари хаоса быстро учились, легко убивали и без проблем находили свои цели. В итоге большая часть партизан была устранена, а сейчас происходят поиски Усамы бен Ладена. Один в данном случае магия, которая использует куклы и куски плоти жертв. Глава 50. Следующие годы были относительно спокойными, как для самого Гаррета, так и для всего мира. Самым ключевым событием начала 2000-х годов стала официальная победа над мировым терроризмом. Ирак и Афганистан были полностью оккупированы коалицией сил США и Израиля. Также были полностью уничтожены большинство партизанов, а также убит Усама бен Ладен. Аль-Каида и Талибан были уничтожены. Немало в этом деле помогли демонологи, которые не были ограничены статутом секретности. Только вот солдаты США при возвращении подписывали соглашение о неразглашении этой информации, а взамен получали увеличенные выплаты. В конечном итоге в Ираке и Афганистане были посажены произраильское и проамериканское правительство, что обеспечило будущие поставки дешевой нефти в государство евреев. А вот локальный терроризм не исчез. Чеченцы снова устроили теракты в Москве, провоцируя новый конфликт. К их сожалению, на этот раз во главе осколка СССР был подчиненный Гаррета, который имел доступ к отрядам пожирателей. Из-за этого факта был совершен переворот в Чечне и посажен один из уже новых боевиков. Чеченцы и дагестанцы первое время не принимали новую власть, но деньги, магия разума и пули в головах творят чудеса. На Дальнем Востоке было поспокойнее. Япония и Якутия решили ситуацию со спорными территориями. Курильские острова наконец-то были переданы Японии вместе с подписанием договора о взаимопомощи. Теперь более развитые японцы будут поставлять технику по меньшим ценам, а взамен получать металлы и нефть со скидкой. Это довольно сильно сблизили страны, которые были в напряженных отношениях после распада СССР. Некоторые даже заговорили о будущем создании федерации, но их мало кто слушал. Немного, самую капельку, неожиданным для общественности стал очередной переворот в Пакистане. Генерал Мушарраф был свергнут его внебрачным сыном. Но вот самым большим удивлением стала глобальная реформация государства. Заман Мушарраф переключился на интеграцию экономики своей страны в мировую. Через пару лет основной специализацией обновленного Пакистана стали сельское хозяйство и легкая промышленность, в основном разные виды дешевой и качественной хлопковой одежды. В 2006 году произошел частично удачный переворот в Таиланде. В результате страна была разделена на Северный и Южный Таиланд. В том же году произошли перевороты в маленьких странах Западной Африки. На следующий день после появления нового правительства было объявлено объединение в Западноафриканскую республику, ЗАР. Такое быстрое объединение всем показалось странным, причем не зря. Все перевороты были спланированы Лавкрафтом и выполнены его марионетками. В Мексике в тот же 2006 год началась война с наркоторговцами. К полному удивлению мировой общественности, наркокартели убили большую часть правительства, за исключением подкупленных людей. В итоге Мексика стала страной под властью наркоторговцев. Однако уже через 3 недели вся верхушка наркокартелей и нового правительства пропала, а на их место встали убитые прошлые главы. Подкупленные СМИ это описали как возвращение похищенных и фальшиво убитых высокопоставленных чиновников. Но вот маги все быстро осознали. Мексика оказалась подчинена некромантам. Самым страшным событием 21 века, по крайней мере пока что, стал мировой экономический кризис 2008 года. Все началось с ипотечного кризиса в США, во время которого ликвидность банков сильно упала, что вскоре перекинулось на весь мир. Со временем реальное или мнимое снижение ликвидности перешло и на другие отрасли экономики, что значительно снизило стоимость всех акций на рынке. Гаррет же, пользуясь советами своих подчиненных, кто прямо, а кто через посредников, экономистов и пророков, купил немало акций разных компаний. Да, 9 миллиардов фунтов стерлингов, 11 миллиардов долларов США, изъятых из личных запасов, свободные деньги, которые не пошли на развитие предприятий, это немало, но на мировом рынке акций это средний результат. Но даже так Гаррет, после вложений в акции Apple, Microsoft, Intel и BMW, стал одним из потенциально самых богатых людей мира. Магический мир, иногда смешиваясь с маглами, также не сидел на месте. Тот же Китай внедрил на свои фабрики должности для магов. Результатом этого стало значительное увеличение прочности изделий при незначительно выросших затратах. Все магические знаки маскировались, так что маглы ничего не распознавали, а маги просто не покупали большую часть этой продукции. Корея и Япония также сидели на месте в этом вопросе. Они начали активно внедрять магическую технику, но только на простых изделиях без сложной электроники. Из-за этого азиатская продукция начала ассоциироваться с прочностью. Магическое общество США же было в хаосе. После уничтожения Макуса оно разделилось по штатам и слабо контактировало друг с другом. Более того, некоторые связались, а то и объединились, с организованной преступностью, мафией. Вот тут сыграла свою роль преступная семья Коломбо. Она, как наиболее связанная с магией, а точнее с Гарретом, давала магам большую уверенность. Со временем семья Коломбо распространилась на Вашингтон, Бостон и Филадельфию, что вместе с поддержкой магов сделало ее самой влиятельной преступной семьей США. А вот в магическом сообществе Европы по большей части было тихо. Никаких глобальных происшествий, никаких смен власти, никаких темных лордов, никаких эпидемий. Немного неспокойно было только в магической Британии. Были отменены абсолютно все законы, запрещающие какие-либо направления магии. Из-за этого туда потянулись специалисты, которые в своих странах преследуются из-за темной магии. Да, им нужно получать лицензии на некоторые виды деятельности, поднятие нежити, призыв демонов и духов и т.д. Но даже так им намного проще практиковать свое направление магии. В Хогвартсе также произошли изменения. Во-первых, длительность обучения увеличена до 11 лет. Во-вторых, на старших курсах введены такие предметы, как пространственная магия, создание карманных измерений и телепортация, продвинутая магия плоти и мастерство изгнания. В-третьих, наняты новые преподаватели, чтобы покрыть увеличившееся количество учеников и предметов. А вот в науке были значительные изменения. Самым волнующим для мира стало лекарство от ВИЧ, разработанное Итаном Шмидтом, британцем австралийского происхождения. Инновационная вакцина полностью разрушает структуру данного ретровируса как в РНК-форме, так и в ДНК-форме. На фоне излечения ВИЧ его изобретение способа редактирования генома взрослого человека, используя безопасный двухцепочный ретровирус, за основу которого был взят все тот же ВИЧ. В данный вирус можно загрузить пример необходимого генома, который нужно вставить, и пример цели изменения. Данный механизм частично позаимствован у бактерий. В 2004 году все тот же Итан Шмидт сумел создать гибрид хлопка и маниоки, памуния. Данное растение имеет стандартные для хлопка волокнистые цветы, а также большой съедобный клубень под землей. Из-за отсутствия токсинов в новом растении его спокойно можно употреблять в пищу. Семена были доставлены в небогатые тропические страны, что должно сгладить проблемы бедности и голода. Особенно рад был новый правитель Пакистана, который смог объединить хлопковые и крахмальные, от последних только часть, территории без вреда для населения. В 2005 году уже было изобретено, Илахой Вагидовой, несколько искусственных органов, которые смогли сделать дешевыми и качественными. Глаз, сердце, легкие, ухо. Кроме того, были представлены нейроимпланты, которые позволяют восстановить спинной мозг после травмы. Данные изобретения, вместе с бионическими протезами, изобретательница объявила достоянием общественности и отправила чертежи во все университеты мира. В 2007 году, как раз перед кризисом, был изобретен вирус, на основе того же измененного ВИЧ, который запускает в раковых клетках аутофагию. Данный вирус пока что трудно контролировать, так что в медицине широко не применяется. Более того, сам вирус изобрел человек, который и открыл аутофагию, японец Харуки Асуми, имя переведено в европейский формат. В 2008 году, как раз во время кризиса, Сафар Аят изобрел нейросеть с новым вариантом самообучения. Теперь она, имея вычислительные мощности квантового компьютера и доступ к публичным данным по экономике, может с определенной просчитать, какие факторы могут привести к новому экономическому кризису. В 2009 появилось новое потрясение – доведение до ума термоядерного реактора. Илаха Вагидова и Сафар Аят сделали реактор крайне безопасным, хотя то, что он нормально работает за счет магии, не раскрывалось общественности. Гарретт не упустил эту возможность и перекинул деньги с развития предприятий, в основном от Amazon, на создание Sunshine Inc. Через месяц после создания корпорации уже давно подкупленные представители парламента Британии приняли закон о зеленой энергии, дающий налоговые льготы компаниям, производящим возобновляемую энергию. Самым главным открытием, по крайней мере на данный момент, стало математическое доказательство существования во Вселенной нового вида энергии. Судя по дополнительным вычислениям Лули, данная энергия может быть преобразована в электрическую и механическую, однако пока что нет способов это сделать. Молодой ученый примерно рассчитал параметры теоретической частицы, которую он назвал монотрон, что необычно, в космосе плотность намного больше. 8-503-510-45 г масса, 1-02-510-32 м диаметр. Количество на М3 в космосе 1023. Количество на М3 на планете, уровень моря, 1016. Энергия одной частицы 5-10-9. Гарриджи в это время не терял времени даром. Он развивал свою некромантию, беря частные уроки у хогвартского мастера-некроманта, того самого, которого рекомендовал Дамблдор. Мексиканец не мог нарадоваться успехами Поттера, то, на что остальные тратили годы, британец проделывал за недели. Во-первых, были доведены до ума нематериальные мышцы нежити, что немного уменьшило расход маны и увеличило мощность мышц. Во-вторых, умирающие пожиратели смерти были использованы для создания личей с промытым разумом. Также к этим личам были прикреплены духи смерти, которые станут дополнительной боевой мощью. В-третьих, был поднят лич из трупа Дамблдора, без души, чисто марионетка, который стал козырем Гаррета на случай активного бунта. Но вот самым главным достижением прошедших лет Гаррет по праву считает создание мощнейшего драколича на основе костяка из замка Гриффиндор. Душу самого дракона Поттер не стал использовать, а вдруг предаст, так что подселил туда сразу двух своих подчиненных духов, которые значительно усилились за последние годы. В итоге получилась разумная и крайне мощная нежить, которая кроме обычной магии смерти владеет магией огня. Глава 51. После 2010 года Гарриту снова стало скучно. В итоге он решил отправиться в неисследованную зону Ант, в ту загадочную часть, где исследователи могут легко пробродить десятки часов, но так и не достигнуть своей цели. Туда, где инки возводили огромные подземные храмы, в которых происходили колоссальные жертвоприношения, как людей и животных, так и демонов. 10 минут на неспешную покупку порт-ключа, под чужой личиной, чтоб Тонкс не увязалась, и вот Гаррет уже стоит в городе Сантьяго, столице Чили. Его окружают не очень богатые дома, но Поттеру плевать. Невидимый Гаррет взлетает и отправляется на восток, примерно там, судя по немногим записям исследователей. Уже менее чем через час британец обнаружил свою цель. Небольшую разваленную каменную постройку, от которой исходит очень много маны, в том числе с маглоотталкивающими чарами. Он приземляется рядом с развалинами и быстро осматривает их. Над поверхностью ничего особенного. После попыток найти вход Гаррет решил больше не тратить время и активировал расширенное восприятие. И уже это дало плоды. Под землей оказался огромный комплекс, простирающийся на сотни метров под землю. Внутри же подземного здания простирались запутанные коридоры с большими и маленькими комнатами, в которых куча непонятной органики. Гаррет, решив особо не думать, попросту трансфигурировал кусок потолка и спрыгнул вниз. Тут же ему в нос ударил затхлый запах подземелья и дичайшая вонь. А вот на стопах он обнаружил очень даже интересных бактерий, крайне устойчивые ко всем воздействиям и способные жить без кислорода. Остальные тут же умерли. К сожалению или к счастью, это оказалось единственной особенностью. Никакие болезни не появятся, если эти бактерии гниения выйдут на поверхность. Поттер полетел по этому лабиринту, не забыв попросту убрать у себя рецепторы запаха. Спустя 5 минут он влетел в длинную комнату с надписями на стенах. «Кечуа, Мара Анта, Чиупиватта», — вслух подумал Гаррет, вспоминая некоторые записи из отдела тайны музеев. Точно язык инков. ХМ. Около часа расшифровки ясно показали, что это краткая история империи. К 1553 году по григорианскому календарю выдолбленные надписи становятся сбивчивыми и кривыми, будто их наносили в спешке. Содержание говорило о чем-то похожем. «Я надеюсь, что огненные твари не найдут меня. Чтоб хоть как-то отвлечься от боли в гниющем брюхе, я пишу послание потомкам. Я хочу, чтоб мое имя помнили даже спустя века, Апу-Юпаки». Следующие надписи были дневником этого Апу. Там же были намеки на то, что он был магом крови. Судя по описанным симптомам, боль в брюхе – это следствие одного из проклятий демонов. Именно их инк называл огненными тварями. К сожалению, познания Гаррета в истории инков были не очень велики, и он многого не смог понять. Только вот это лишь раззадорило его. В итоге, решив отдать перевод и составление общей картины в руки профессионалов, археологов из числа сквибов, Гаррет решил просто создать частную археологическую экспедицию. Уже спустя 2 недели заказанные через интернет археологи прибыли. Гаррет использовал специальную приписку, так что немало из присутствующих были именно скрибами. Все ученые и рабочие подписали контракт о неразглашении, но они, естественно, будут его нарушать, что даже немного на руку. Только вот среди прибывших Гаррит заметил крайне знакомую ауру. Он знал, что Тонкс найдет способ прибыть к своему якорю. Пока археологи раскапывали один из участков, а таких планировалось еще штук 8, Гаррит решил пробежаться по этой аномальной зоне. В итоге целых 2 года, которые были потрачены на раскопки, Поттер исследовал местность с искаженным пространством. Он сумел найти несколько крайне необычных существ, которые очень уж сильно отличаются от своих собратьев. Первым таким обнаруженным видом стала фиолетовая белка, крайне любопытный грызун, имеющий необычную окраску. Сверху фиолетовый, а снизу зеленый. Он имеет также и другие отличия, такие как летучий галлюциноген в моче. Но вот самой опасной особенностью этой твари является огромное количество батрахотоксина, очень опасный яд лягушек-древолазов, в слюне. Белка поедает насекомых с этим ядом, самостоятельно становясь ядовитой, однако сама не травится. Учитывая скорость и подвижность, это чуть ли не высший хищник. Вторым видом стали крайне необычные жуки длиной в 15 сантиметров. Они имеют несколько специфических стадий развития, на одной из которых личинка способна контролировать мозг животного. Большое количество стадий жизни, яйцо, 3 личинки, куколка и взрослая особь, делают этих подчинителей, как их решил называть Гаррит, делают этих насекомых очень интересными для изучения. Но вот самым важным открытием стала сеть подземных пещер, за счет маленького землетрясения, соединившаяся с одним из храмов, в которых эволюция протекала совершенно по иному руслу. Жизнь там присутствует за счет разнообразных грибов, геотермальных источников и стабильного нейтрального места силы. Оно и направило эволюцию по иному пути. Да, большая часть грибов живет за счет тепла и маны, но некоторые выработали очень уж специфическую тактику. Они вырабатывают летучие афродизиаки, которые привлекают местных животных. Поддавшиеся химии твари используют похожие на вагину плодовое тело гриба как мастурбатор. Только вот внутри этого пустотелого, только на поверхности, находятся лезвия и железы, выделяющие анестетик. После начала недосоития гриб начинает сокращение, которые, фактически, усиливают высасывание крови. В итоге животное умирает от кровотечения, а его тело становится удобрением для гриба. Спустя несколько дней от обнаружения сети пещер Гаррит обнаружил уже магический вариант того гриба-сосальщика. Он собирает выпущенную сперму животных, магией расщеплял сперматозоиды до простого набора хромосом, соединяет в изначальный. После этого данный гриб под землей, не глубже 2 сантиметров, выращивает клона. После окончательного формирования у тела центральная нервная система почти полностью, остаются только участки мозга для поддержки жизнедеятельности, заменяется на кусок грибницы. Этот пересаженный кусок гриба способен контролировать выращенное тело. Только вот разум у этих марионеток един с разумом основного гриба. Это фактически магический коллективный разум. Археологи также не сидели на месте. Им было приказано собирать абсолютно все сведения, в том числе содержащие информацию о магии, демонах и богах. Некоторые ученые после приказа Гаррита начали думать, что работают на идиота, но дальнейшая демонстрация все изменила. Поттер тут же сменил облик на бесформенный комок плоти. Он увеличил свое тело до размеров всего лагеря, а после вернул в исходное положение. Обычные люди, увидевшие магию и ее последствия, поврежденные палатки и куски плоти на одежде, начали относительно серьезно воспринимать слова Гаррита. В итоге выяснилось, что империя инков была целой цивилизацией магии крови. Они научились лечить большую часть болезней, из-за чего численность населения поднялась до целых 80 миллионов. Естественно, чтобы прокормить такое население, нужно было много еды. Только вот даже усиленные магией и жертвоприношениями поля не могли прокормить столько людей. Чтобы решить эту проблему, инки устроили экспансию на юг, превращая дикие территории в сельскохозяйственные угодья. Из-за этого произошел еще один демографический взрыв, из-за чего цивилизация опять устроила экспансию. Империя инков попала в замкнутый круг. Свой закат цивилизация познала из-за своей одержимости ритуалами и магией крови. Многочисленные жертвоприношения, в том числе демонов, не могли пройти бесследно. Началось вторжение из преисподней. Судя по самым старым датированным записям, целая империя была уничтожена за пару недель. После геноцида осталось едва ли несколько миллионов инков, а призыв был запечатан, Последнее Гаррит понял, когда сам попытался вызвать демона и не смог. Прибывшие испанцы добили остатки империи, присудив себе все заслуги. Самым любопытным оказалось одно достижение инков – создание магов из обычных людей с помощью мест силы. Он – почти полная копия способа Гаррета. Можно сказать, Поттер заново изобрел велосипед, чертежи которого были утрачены. Глава 52. Отступление 1. История рыжих близнецов. Фред и Джорд после принятия новой программы в Хогвартсе остались учиться. Они, к удивлению остальных гриффиндорцев, записались на введенную алхимию. Более того, их успехи крайне сильно удивили Снейпа. Близнецы смогли полностью показать свой талант, создав на основе стандартных ингредиентов новые зелья. Когда же появились факультативы по магии крови, рыжие парни тут же на них записались. Особенно сильно они расспрашивали директора, который преподавал магию крови, про пробуждение наследия. Уильям, покопавшись в записях своего предшественника, понял подобное желание. Фред и Джордж захотели отречься от семьи Уизли. Мало кто знает, но на чердаке Норы, дома семьи Уизли, живет отравленный отец Молли, матриарха семейства. Тогда еще молодая девушка, которую опоили мощным приворотным зельем, подлила сложное и мощное зелье своему родителю и вместе с Артуром оттащила на чердак. Оставшиеся Пруэтты прокляли предательницу в качестве мести. Самостоятельно представитель рода друидов не мог выбраться, ведь после отравления фактически стал сквибом. Молли пыталась скрыть свою биографию от детей, но близнецы все же узнали правду. Они, тогда еще начинающие ученики Хогвартса, начали тайком от матери навещать своего сходящего с ума деда. Децим Пруэтт первое время огрызался, но, узнав про отношение Фреда и Джорджа к истории своей семьи, остро негативное, начал понемногу добреть. Он принял своих внуков, которые спасли деда от окончательного впадения в безумие, и начал помогать им с развитием. Проклятие пока что не вошло в силу, так что наследие старого рода друидов проявлялось, хоть и было ослаблено. Фред и Джордж, пользуясь наставлениями деда, на людях вели себя как раздолбай, но кому надо показывали свои результаты. К их счастью, Дамблдор заметил двух талантливых зельеваров-алхимиков и выдал им копии соответствующих книг из отдела тайн, как позже выяснилось, не зря. А вот когда Децим Пруэтт узнал о появлении нового директора, а особенно его имя, то выпал в осадок. Не мудрено, ведь Уильяма Фламеля уже во времена детства старика называли хорошим магом крови. Старик, немного придя в себя, в приказном порядке отправил внуков учиться якобы темной магии. Зачем? Чтоб отречься от рода Уизли и полноценно стать Пруэттами. К сожалению, Децим Пруэтт не дожил до выпуска своих любимых внуков. Он просто умер от старости. Фред и Джордж тайком вынесли тело своего деда в лес, закопали в землю и на могиле посадили дуб. В итоге после окончания школы Фред и Джордж довольно быстро получили лицензию магов крови. После этого они ограбили свою же семью, благо тайник Молли уже давно не был для них секретом, и быстро стали Пруэттами. По законам магической Британии они не просто сменили фамилию, а стали другими людьми, а значит, в воровстве обвинить нельзя. Молли, конечно, очень бушевала, но ничего не могла поделать против заметно усилившихся сыновей. На украденные и наследные деньги близнецы Пруэтт открыли магазин шалости Пруэттов. Да, название и публичный ассортимент могли отпугнуть часть аристократов, но самые важные знали нужное о нем. В секретном отделе продаются сложные зелья, опасные яды и редкие растения. Фред и Джордж вовсю пользовались своим даром гербологии и зельеварения, создавая крайне хорошие товары. В итоге они стали той соломинкой, что переломило позвоночник плохой репутации лютного переулка. Несколько лет они спокойно жили, пока обнищавшие Уизли не пришли за деньгами. Молли пыталась надавить на своих сыновей материнским авторитетом, но ничего не помогло. Потом пошли уже попытки скрытно пробраться в магазин и даже ворваться силой, но это часть уже другой истории. Отступление 2. Сириус Блэк. Через несколько лет после своего оправдания Сириус снова устроился в Аврорад. Зачем? Он просто хотел хотя бы по ощущениям вернуться в свою молодость, где все было понятно. Амелия Боунс легко приняла нового сотрудника, в оправдании которого играла немалую роль. Только вот остальные Авроры все еще предвзято относились к бывшему заключенному. А вот тренировки у Сириуса были намного тяжелее, чем у остальных. Глава департамента магического правопорядка поставила Блэку большие требования из-за его возможностей, таких как метаморфизм или боевое предвидение. И бывший заключенный не был против, ведь теперь он мог эффективно развиваться как боевой маг. В итоге бывший заключенный спустя несколько лет стал одним из самых способных авроров. В отличие от известного Грюма, у Сириуса вообще нет травм, что сильно выделяет его на фоне остальных ветеранов. В один из дней его послали на первый взгляд обычный вызов. Кто-то посреди дня вломился в магазин шалости Пруэттов. По прибытии Сириус вместе со своей командой обнаружили рыжие семейства Уизли, всех, кроме Перси, швыряющие заклинания внутрь магазина. Авроры быстро связали почти всех нападающих, но самый младший успел трансгрессировать. Через неделю ведения дела семья Уизли получила огромный штраф, и то только из-за чистокровности. Все же этот факт еще долго будет менять отношение к подсудимым. Они не были отправлены в тюрьму, но даже так им пришлось продать все свои ценности и территорию. Теперь им приходится жить в палатке с карманным измерением рядом с деревней Сквибов. Репутация этой семьи, даже до этого плохая, была полностью уничтожена. Сириус Блэк первое время пытался помочь рыжему семейству, но, когда Уизли начали нагло пользоваться добротой старого друга, резко прекратил. Более того, он решил наказать избежавшего Рона, который не показывался на глаза своим родственникам и аврорам. Уже в 2009 году Сириус случайно наткнулся на тело исхудавшего Рона Уизли рядом с магазином Пруэттов. Блэк явно не думал, что при походе за безопасным магическим стимулятором наткнется на тело беглого преступника. Отступление 3. Нимфодоротонкс. Парам-парам-парам, напевала себе под нос Нимфодора, выбирая себе Игориту развлечение на вечер. Девушка уже давно подобным образом отвлекает своего любимого от погружения в некромантию с головой. «Привет, Тонкс!» — легла ей на плечо чья-то рука. «Привет, Фред!» — улыбнулась девушка, незаметно моргая глазами на шее. «Не получается разыграть, что-то подсказать, что-то интересное, чтоб на несколько часов. Могу предложить вот этот конструктор». Рыжий Пруэтт указал на огромную коробку лива. «Закупили у маглов, пока не очень популярно. А во, никогда не видела такого огромного набора. Один из самых крупных. Все наскучивает за день, да, скорость жизни не та. Могу предложить консоли или игровые компьютеры, но не думаю, что подойдет. Нет, они ж построены на монотонных действиях. Пожалуйста, сообщи, как появятся игры в нужном темпе. Хорошо, конструктор или фильмы?» «Конструктор», — определилась Тонкс, смотря на огромную коробку весом под 10 кило, 20 галеонов, тут же сказал цену хороший знакомый Тонкс. Девушка быстро обсчитала нужную сумму, отправила конструктор в свою сумочку и направилась к выходу. Ей не терпелось начать вместе с Гаретом разбирать покупку. После выхода Тонкс заметила у магазина фигуру в темном плаще. Она бы не обратила на нее внимания, если бы не прядь рыжих волос. Нимфодора Легилименция внушила фигуре желание пойти за девушкой, а именно, в неприметный переулок. Подчинившийся неизвестный недолго шел за Тонкс. Как только эти двое скрылись ото всех, девушка обернулась и телекинезом стянула капюшон. Под ним оказался изменившийся Рон Уизли. Исхудавшее лицо, мешки под глазами, сеть красных сосудов под кожей и полностью коричневый левый глаз.